Прыгалка. Пек был не один. На дворе у Тарасенковых паслись Топка, Пиксель и Матвейка Кудряш. Пек, устроившись на крыльце, что-то показывал ребятам на экране ноутбука. Оглянулся. «Марко, посмотри, что у меня получилось». Марко шагнул, но посмотреть не успел. От калитки донеслись неласковые голоса и бряканье. Брякало оружие и амуниция. Голоса принадлежали трем парням в морской форме Нюша. Ясное дело, патруль. «Усам быть на месте, не ховаться, бо лягете и не встанете живые. Отвечать, кто такие?» Бабка Тарасенкова, что хлопотала неподалеку у курятника, засуетилась. «Да то ж дитки соседские, да квартирант наш, ученый человек». Растрепанный небритый Пек в обрезанных джинсах, шлепанцах и рубахе на выпуск не похож был на ученого человека. Старший из трех, широкий как игральный автомат с шевронами марин-сержанта и унтер-офицерским малиновым шариком на берете, сплюнул. «Бачили таких ученых? Документ!» «Не понял вас, мини-офицер», — сказал Пек. Он стоял очень прямо. Несмотря на обтрепанный вид, он вдруг сделался такой изящный даже. «Ча не понял?» — тонко и обиженно возмутился патрульный, похожий на ловца пиявок из фильма «Буратино», только помоложе. «Мамка в детстве спидокошка уронила!» «Не понял, потому что изъясняетесь на каком-то опереточном жаргоне. Он не имеет ничего общего ни с южным, ни с северным нормальными языками. Это нынче державна мова Нюша? Что такое ча и документ?» «Он издевается над ними», — с веселым испугом подумал Марко. «Пань старшина, можно я его ща хлопну?» — лениво спросил третий патрульный, унылый и хлипкий. «Бо сам того просит». И передернул рычажок автомата Б-2 с подствольником. «Годы!» — тормознул его марин-сержант, а не старшина. «Ты, храмотный, кажи ксиву, не то поимеешь дырку в макитре». «Ксива — это уже понятнее», — кивнул Пек и вытащил из кармана джинсов синие калинкоровые корочки. «Побачь, служивый, грамоту разумеешь? Тут на трех языках, в том числе и на английском». И развернул книжицу. Служивые одинаково вытянули шеи. Их снаряжение — автоматы, тесаки, плоские рации, фляжки и даже наручники — опять позвякало. «Это ча!» — сказал марин-сержант. «Это не ча, командир, а удостоверение корреспондента Международного информационного сообщества. Персоны с таким званием имеют статус «но-комбатант» и право находиться в сфере любой из воюющих сторон. И обладают полной неприкосновенностью. Ферштейн?» «Ага», — спросил похожий на дуримара матрос и повернулся к марин-сержанту. Тот покивал. «Шпигун. Шпион, то есть». «Давай к стенке», — предложил хлипкий патрульный и опять потрогал рычажок Б-2. Ребята обмерли. «К стенке это проще всего», — невозмутимо разъяснил Пек. «А последствия? Видишь?» Из корочек он вынул черно-красную пластиковую карточку. В уголке на ней мерцал круглый зеленый огонек. Пек разъяснил патрульным, как школьникам. «Эта штучка называется информационный чип. Она посылает через спутник сигналы, что с владельцем карточки все в порядке. А когда делается не в порядке, система включает программу под кодом НЦ. Спутник в момент считывает информацию и ситуацию. А потом лишь одна проблема». «Шо за проблема?» — угрюмо сказал марин-сержант. На казарменном лице проступило нечто осмысленное. «Даже не политическое», — вздохнул Пек. «Экологическое». «Это як же ж?» — угрюмо выговорил командир патруля. «То есть по линии охраны природы встанет вопрос, как очистить дно залива от груды железа, в которую превратят ваш крейсер беспилотники международных сил наблюдения с ближней базы «Касатка». «Ты полегше», — неуверенно выговорил Дуримар. «А я при чем? Это не я, а они. Программа там задана заранее. Сигнал бедствия, выяснение координат, обнаружение источника агрессии, старт. Все за 10 минут. Это вам не имперская авиация и не сокелы доблестного Нюша. Пане старшина, може його узяти на пароход? Командири з него виймуть правду, предложил Дуримар. Та ну его відьми под юбу, решил Марин-сержант, поглядывая на карточку с огоньком. Нам треба дезертира шукати, а не всяких этих. Побігайли, хлопці, бо часу нема. Не побігайли, а побігли, хмикнув вслед патрулю Пек. Лінгвісти. Патруль, позвякивая, удалился. А Марко увидел, что во дворе появился и Кира. Стоит рядом, удивленно моргает. Марко оттянул его в сторонку и шепнул. «Икира, давай бегом в школу. Скажи тете Зоре или директору, крейсерцы ищут Володю». Тут же оказался рядышком и Пек, сказал тоже шепотом. «Не надо, братцы, я уже просигналил Юрию Юрьевичу». «Ты все знаешь?» — тихонько удивился Икира. «А то как же. Директор еще до света мне изложил события. Без доцента и корреспондента Кротова-Забуданского вы куда?» «Кто через все заслоны переправит домой беглого матроса, у которого никаких ксив?» «Да когда ты успел просигналить-то?» — изумился Марко. «Ха!» — сказал Пек. Остальные ребята, кажется, не прислушивались. Глядели то на калитку, то на экран ноутбука. Бабка Тарасенкова что-то жалобно бормотала. Матвейка Кудряш спросил издалека. «Пек, а у тебя правда такая карточка?» «Ну, почти». Это кредитная плашка Северного банка «Алмаз». Сигналит о том, что на счету остался $1. Напоминает. Ведь пригодилось. Все развеселились. Марко враз поверил, что нет причин для страха. И Кира, видимо, тоже. А остальные ничего пока и не знали про Володю. «Ты зачем позвал-то?» — напомнил Марко Пеку. «Да я же сказал, насчет девочки. Пока мои коллеги в северном мегаполисе колдуют над полученными снимками, я здесь поколдовал тоже. С помощью программы «Глаз и карандаш». Глянь». Марко глянул. И Кира тоже. Ноутбук лежал на верхней ступеньке крыльца. Экран был размером с тетрадку. Девочка на нем виделась в полный свой рост. Как и прежде, красновато-коричневая, терракотовая, но без царапинок и выбоин. И без увечий. Все недавние события отодвинулись в памяти Марко. Теперь впереди всего была девочка. Она стояла в сероватой глубине экрана, как настоящая, словно можно взять на ладонь. Пальчиками правой ноги, той, которой на самом деле не было, она упиралась в бугристый холмик, словно замерла в прыжке или танце. Обе руки были согнуты в локтях и разведены. Пальцы левой, которая есть, сжаты в кулачок. Пальцы правой, которой не было, расправлены крылышком. Была и головка, только без лица. Его заслоняли прижатые ветром длинные пряди, как иногда это бывает у Славки Татойка, но гуще. Кстати, Славка тоже оказалась здесь, подошла и смотрела на экран через плечи других. А рядом с ней галка-череда и кранец. Пек оглянулся. «Почти вся компания, только слона нет». «Он отцу помогает, вечером собираются в лиманы», — сказал Икира. «А я думала, отсыпается после дискотеки», — вставила Славка. Икира глянул укоризненно. «Да он там почти не был, настроил музыку и ушел». «Люди, а что про девочку-то скажете?» — спросил Пек. «Я что ли зря старался?» Все смутились, наконец Пиксель объяснил. «Мы молчим, потому что нечего сказать. Пек, она такая, как есть. То есть такая, какой была на самом деле. Точно!» «Пек, ты художник», — выговорил Топка. «Даже лучше, чем вы с Пикселем», — добавила Славка. «Славка, ты вредина», — сказал Пек. «Ага», — обрадовалась она. Любопытный Кудряш сделал замечание. «Только непонятно все-таки, что у нее было в кулаке?» «Может быть, ничего не было», — заметил Кранец. «Сжал, вот и все». Наверное, он помнил прежнюю Славкину догадку о хворостине. «А еще жалко, что лица нет». «С волосами тоже хорошо выглядит», — сказала круглая галка-череда. «Выразительно». И глянула на Славку. Пек слегка насупился и объяснил. «Про лицо я думал и выбирал, только не знаю, какое подойдет. Потому и позвал Марко, пусть решает». «А почему я-то?» «Ну, ты же нашел девочку». «Но не я же ее лепил», — пробормотал Марко. «Кто лепил, мы не знаем, а девочка теперь твоя. А впрочем, смотрите все, я тут много портретов разыскал в интернете». На экране выстроились в два ряда 6 цветных фотографий. Симпатичные такие лица. Ну, просто красавицы. Две блондинки, две смуглые, темноволосые, одна русая, одна каштановая и с удивительно голубыми глазищами. «Ну, тут сразу и не скажешь», — деловито заметил Кранец. «Смотреть и смотреть». «По-моему, вот это», — показал на смуглую девочку Пиксель. «В Древней Греции все, наверное, были такие темные. И нос прямой, и смотрит хорошо». Пек повернулся к Марко. «А ты что скажешь?» «Не знаю». «Ладно, у меня ведь их много. Полистаем еще». И снова замелькали снимки. Некоторые мелкие, некоторые во весь экран. Все оживились, стало похоже на телеигру «Выбери подружку». Игра дурацкая, но теперь сделалось интересно. «Вот! Нет, вот это!» «Да у нее уши, как у померанца!» «Пек, а че над разница?» «Славка, что с тобой сегодня?» «Ничего, я выбираю. Вот какая симпатичная». «Уродина, как ты!» — мстительно сказал Кранец. «Ай!» Славка, однако, не дотянулась до него и замолчала. Марко тоже ничего не говорил, и, глядя на него, молчал и Кира. Марко пытался вспомнить лицо юнки. Не вспоминалось. Апельсиновые волосы, бирюзовые глаза, острый подбородок, уши с янтарными сережками-капельками. Но это все по отдельности. Даже голос помнился, а лица не было. Марко старался представить юнку и так, и так, и так, по-всякому. То близко, то в отдалении, то в лицейской форме, то в праздничном платьице, то в костюме пажа. И в черном тренировочном костюме, как тогда, в спортзале. Он тронул ее плечо. «Больше не болит?» «Нет, я же тренируюсь». Она сделала шаг назад и оказалась уже не в зале, а почему-то на галечном пляже. Развела руки, в них появился желтый шнур. Юнка взмахнула шнуром, перескочила через него, взглянула на Марко. «Получается?» «Да», — одними губами произнес он. Фигурка юнки замерла, уменьшилась и наложилась на снимок девочки. Тот как раз опять возник в ноутбуке. Словно тень слилась с терракотовой статуэткой. Марко не успел ничего сказать, успела Славка. «Прыгалка!» — выговорила она за спиной у Марко. «Что?» — дернулся Пек. «У девочки прыгалка в руках, то есть скакалка. Надо только, чтобы правые пальцы были в кулаке». Больше никто ничего не сказал. Все сдвинулись головами к экрану. «Подождите, братцы!» Пек взял ноутбук на колени, сел боком, чтобы экран видели все. Стал нажимать кнопки. Вокруг девочки обозначилась пунктирная рамка. Потом еще одна маленькая, вокруг ладошки крылышко. Пальцы шевельнулись, как живые, и сжались в кулачок. Круглая галка ойкнула. Из кулачков протянулись вниз желтые линии, соединились, легли широкой петлей на бугорок под ногой, на которой стояла девочка. Она легко так стояла, готовилась прыгнуть через шнур, взметнуть его, прыгнуть снова. «Ух ты!» — тихонько сказал Кира и сбоку глянул на Марко. Марко кивнул. Он ничуть не досадовал на Славку за то, что она опередила его. Ведь он-то внутри себя все равно догадался сам. А то, что не сказал первый, даже лучше. Прыгалки — игра для девочек, пусть и разгадка будет от них. Главное, что есть ответ. Никто даже не заспорил, настолько все стало ясно. «Мирослава, как ты догадалась?» — уважительно спросила Галка. «А чего такого?» — сказала та. «Ох, мне же надо к бабке Александре, помочь обещала. Она купила тёлочку у соседей Копылкиных, махонькую. Теперь хлопот на старости лет. Померанец!» «Чего?» «Ничего, а что? Где банки, которые ты должен был собрать для Александры Панасьевны?» «Пиксель стопкой разрисует посудину, тогда все вместе и отнесем». «Вы когда разрисуете?» — повернулась к художникам посуровившая Мирослава Татойка. «Да все уж готово, только лак сохнет», — вдвоем ответили Топка и Пиксель. «То-то же». Славка поднялась и независимо пошла со двора. У плеч вздергивались пышные престижные рукавчики желто-белого платьица. Марко смотрел вслед. «Как она догадалась? Прочитала в Юнкином письме? Наверное, так. Потому что Марко ни разу не видел Славку со скакалкой. Если девчонки на улице вертели веревки и прыгали через них, Славки там никогда не было. Впрочем, он мог просто не замечать». Выбирать лицо для девочки больше не было настроения. Пек спросил. «Марко, ты как-то говорил, что у вас есть компьютер, да?» Компьютер был. Еще отцовский, музейного образца. Игрушки открывал через пень-колоду, мигал, гудел, зашкаливал. Обычно за ним сидела Евгения, когда готовила рефераты по биологии. Но это пока был выход в сеть, а сейчас... «Он же старый, как деревенский умывальник». И связи с интернетом нет, даже модем потерялся. «Не надо связи, гнездо для приставок есть? Я дам флешку с девичьими портретами. Посиди, повыбирай на досуге. Надо все-таки довести произведение античного искусства до кондиции». Марко не спорил. Когда они с Икирой шагали к дому, их догнали Пиксели Топка. Верткий Пиксель, было в нем что-то обезьянье, пританцовывал. Обстоятельный Топка вел себя сдержанно. Однако обоих волновал один вопрос. «Марко, можно еще посмотреть на прыгалку?» Все и не заметили, как имя «Прыгалка» приклеилось к терракотовой девочке. «Да на здоровье! А что, на экране разве не насмотрелись?» «Надо живьем! Есть идея!» Марко не стал допытываться, что за идея. Привел художников к себе в хижину. «Вот!» Прыгалка привычно покачалась на резиновой трубке. «Она вот такая, пожалуй, не хуже, чем у Пека», — вполголоса заметил Топка. «Есть в ней это, завершенность». И Марко подумал, что в Топкиных словах правда. То, что сделал Пек на экране, оказалось замечательным. Здорово. Но все-таки это походило на искусственное прихорашивание. Можно смастерить совершенно натуральные с виду протезы, только они все равно не будут живыми. И Марко стало жаль прыгалку. Захотелось даже погладить мизинцем по локотку, но при ребятах не стал. И Кира постоял перед прыгалкой, потрогал свое ожерелье Джольчик и согласился с Топкой. «Да, она как совсем целая, только...» «Только что?» — быстро спросил Пиксель, чуткая творческая натура. И Кира оглядел всех. «По-моему, надо сделать ей скакалку». Все разом поняли, как и Кира прав. Конечно же, ведь скакалка не протез, не замена живых рук и ног. Она сама по себе. И в то же время она с девочкой, чтобы та не забывала, как прыгала с подружками 2000 лет назад. Топка был в грубой, похожей на мешковину без рукавки. Он выдернул из растрепанного подола суровую нитку. Продернул сквозь кулачок прыгалки, завязал узелок, чтобы нитка не выскользнула. Сделал широкий изгиб, другой конец привязал к руке с отбитой кистью, пониже локтя. Марко схватил с гвоздя ножницы, обрезал у нитки лишние концы. Теперь нитка-скакалка спускалась от рук девочки на пластмассовую подставку плавным полукругом. А в фигурке прыгалки ощущалось желание взлететь. И Кира смотрел без улыбки, наклонил голову к одному плечу, к другому и, наконец, решил. «Вот сейчас все-все как надо». У Марко, Пикселя и Топки стало хорошо на душе. Потому что в самом деле все как надо. И Кира никогда не врал.